«Разрешите вопрос?» – перебил Куниеда. «Почему же такие огромные изменения не вызывают цунами?» «Эти изменения внезапны, но, в отличие от землетрясений, не носят импульсивного характера. Перемещение совершается плавно, со скоростью от 10 сантиметров до десятков метров в час. Во всяком случае, пока», — сказал профессор. «Если под водой передвигаться тихо, на поверхности волн не образуется. То же самое и здесь. Почти невероятно, что земная кора обладает такой эластичностью. Но это факт, и ее перемещение происходит плавно. Да еще беспрерывно. Установить существование таких перемещений можно, проследив в больших масштабах изменения в приливах и отливах. Правда, никто еще, кроме меня, этим не занимался. Эти весьма незначительные, на первый взгляд, плавные изменения происходят почти незаметно, особенно для нас, японцев, не обладающих сетью наблюдательных станций, которые изучают рельеф морского дна. Может, в этом и заключается главная особенность совершенно нового, небывалого типа перемещения земной коры. Однако профессор Тадакура вдруг замолчал, закусив нижнюю губу и вглядываясь в макет японских островов. В тягостном молчании прошла минута, другая. «Тадакура-сенсей», — нетерпеливо хриплым голосом спросил молодой Катаока, — «что же может произойти?» «Ну, внезапные перемещения во встречных потоках в мантии у японских островов. А дальше что?» «А, профессор поднял голову. Сейчас я как раз думал, почему во встречных потоках в мантии происходят такие быстрые перемены. Почему мантия, которая считалась твердым телом, так быстро изменяется?» «Ну, это, по-видимому, из-за внезапности и прерывистости изменений течения мантии, связанных, как вы, сенсей, говорили, с развитием ядра Земли», — сказал Юкинага. «Водовороты встречных потоков в мантии образовали еще более многочисленные мелкие водовороты. А если точнее, где-то в тихоокеанской части мантии, где-нибудь на глубине нескольких сотен километров, под корой, вещество мантии распалось и начинает распадаться на множество». «Ну, это я понимаю, но не понимаю, почему это происходит так быстро. Мне кажется, из-за неоднородности мантии внутри ее образовалось множество различных по теплоемкости поверхностей, и там, где происходит наибольшее накопление тепла, вязкость мантии резко понижается, верно?» — сказал Юкинага. «Мне, конечно, не все ясно, но если проследить соотношение температуры и давления, когда в связи с развитием ядра повышается температура глубинного слоя мантии и часть его сливается с жидкой частью внешнего слоя, на этой поверхности резко повышается давление и одновременно понижается температура, так что тут вещество мантии, хотя и не начинает плавиться, но во всяком случае резко теряет вязкость. Возможно, именно в таких точках массы встречного потока начинают раскалываться. А может, и не только это. Как бы то ни было, в настоящее время вещество мантии на тихоокеанской стороне японского архипелага очевидно в различных местах быстро и резко сжимается. Профессор Тадакура постучал по экранному блоку указкой. «Возможно, это чревато изменениями совершенно нового типа, начавшимися в земной коре в глобальном масштабе. А возможно, это частное явление, касающееся только определенного района Земли. Одно можно сказать с уверенностью. Резкие перемены во встречных потоках в мантии на тихоокеанской стороне японского архипелага, по тем данным, которые нам удалось получить, пока носят чисто локальный характер. И, несмотря на резкость, масса материи, подвергшаяся изменениям, составляет незначительную величину по сравнению с общей массой мантии, оказывающей структурное влияние на японский архипелаг. Однако, если предположить, что скорость и направление изменений в дальнейшем сохранятся, и величина, подвергшейся изменению массы, достигнет определенного уровня, то произойдет внезапное нарушение кинетического баланса между мантией и земной корой. И тогда японские острова, короче говоря, для всей нашей страны, результаты будут катастрофическими. То есть, что же это? Что произойдет? Спросил Анадера, чувствуя, как у него пересохло во рту. Что станет с японскими островами?